Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, всем слушателям программы «Серебряные нити». Доктор Александр Данилин, как всегда, у микрофона программы. И мне хотелось сегодня поговорить на такую вполне неожиданную или ставшую уже привычной тему. Умеем ли мы переживать поражение? Когда-то у нас в ходу был лозунг, что наших детей надо вырастить победителями. А вот что делать, если в реальной жизни мы терпим поражение? Ну или неудачу. Говорить об удаче легко. А вообще говоря, неудачу или жизненное поражение – это как раз то, что мы пытаемся любой ценой забыть. Разве не так? Неудача или поражение в чем-то, что мы считаем соревнованием, вызывает у нас переход некой черты, которая очень важна для каждого человека. Это черта неправоты. Мы себя чувствуем неправыми, не совсем собой, не хотим признавать этого ни себе, ни другим, и в результате забываем. Но только вот забываем ли? Наши жизненные поражения порой сидят как занозы в структуре нашей психики, наверное, до самого конца жизни. Нужно ли учить детей преодолевать или как-то терпеть, или как-то смиряться, как хотите, с чувством поражения, с чувством неудачи, с чувством жизненной ошибки. Как это сделать и вообще, что в нашей жизни значит поражение? Ведь их, в общем, гораздо больше, чем побед. Разве нет? Правило это действует, мне кажется, решительно на всех людей. Взрослые знают, так устроена жизнь. Дети знают не очень хорошо. Как научиться самим и как научить наших детей или внуков реагировать на поражение? Что здесь самое главное? Да и что вообще оно такое? Поражение, сам этот процесс, ощущение того, что мы совершили какую-то ошибку, не смогли выиграть в каком-то реальном или жизненном соревновании. Почему для нас вообще стали так важны эти слова «победа» или «поражение»? Все, что вы знаете о своих поражениях и об опыте того, как вам, вашим детям, вашим внукам, вашим друзьям и знакомым удавалось с этими самыми поражениями справиться. Эта тема звучит в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Разумеется, тоже 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших и прямых эфиров. Что вы думаете о поражении? Тема сегодняшней программы. Как всегда, мы с вами ведем этот разговор параллельно с нашим сайтом, который находится по адресу www.serebnity.ru. Его можно найти любым поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити». Вы выходите на сайт, там видите кнопку «Наш форум», входите туда, и на первой странице форума, у нас большой форум, как мне кажется, очень интересный, видите мини-чат, в котором и сейчас идут разговоры, и мы приглашаем вас к нам в нашу небольшую компанию на страничке программы «Серебряные нити» в интернете. Ну вот, собственно, самое главное – как же все-таки пережить поражение? Одна по-моему, из самых интересных современных певиц в своем пении и в своей музыке, она автор всех композиций, рассказывает о том, как переживала всевозможные поражения, в первую очередь личные, она сама. Катерина, город Москва. Я вспоминала свои детские игры. Я вспоминала описание детских игр в русском фольклоре. И вот что мне пришло на память. Любая игра строится на достижении каких-то результатов. В играх есть те, кто это делает быстрее, успешнее, и того, кто не достигает результата. Этот человек, как правило, становится ведущим, водой, или получает название, которое соответствует игре. Например, серый волк в игре «Гуси-лебеди». Но никогда он не будет называться проигравшим. Поэтому вопрос, а в какие такие игры мы с вами играем, что нам нужно обязательно называть себя победителями и проигравшими? Отвечу. Эти игры называются борьбой или войной. Как тут не вспомнить песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце»? И 2000 лет – война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Моя старшая дочь ходит на бальные танцы. Два раза в год у них соревнования. Однажды я наблюдала такую ситуацию. Другая пара заняла первое место. И когда им дали грамоту, девочка расплакалась. Там было указано, сколько очков они набрали, но не было написано, что она заняла первое место. Чтобы она успокоилась, ей в виде исключения сделали надпись о первом месте. А маме было наплевать на место. Она радовалась медалькам, которые раздавали всем. Я подумала, что правильно мы воспитываем. Она не зацикливается на победах и поражениях. Она радуется тому, что есть. У Виктора Цоя в песне группы «Крови» есть следующие слова. «И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Побеждая, мы кому-то, возможно, невольно ставим ногу на грудь. Даже тогда, когда говорим, что победили себя, наступаем на себя. Проигрывать тоже плохо. Поэтому я предлагаю простую вещь. Перестать играть в игру под названием «Война». Спасибо. Легко сказать, но и легко сделать. Наверное, звонок Екатерины, видите, непривычно в нашем прямом эфире вклинился как-то сам собой. И значит, так было где-то свыше задумано. Ведь действительно, ту большую игру под названием «Жизнь» мы устроили сами. И как на войне перестали обращать внимание на людей, которые проигрывают. А как и вообще можно ли научить человека проигрывать? Но, как вы понимаете, музыкальная пауза с примером реакции на поражение все-таки будет. серебряные нити. Вообще-то есть некоторые физиологические параметры отношения к проигрышу и к неудаче. Они неоднократно мерились, и психологи выделяют такое предсоревновательное волнение, которое, кстати говоря, и для спортсмена является положительным фактором и выражает установку на напряженную деятельность. При этом считается, вот задумайтесь, что у победителей оно развивается своевременно, в тот момент, когда борьба уже началась, а у проигравших оно развивается преждевременно, то есть задолго до начала борьбы, изматывает и не позволяет вступить в поединок. Короче говоря, как вспоминала Людмила у нас на страничке в интернете, при каждой неудаче давать умеете сдачи, иначе вам удачи не видать. Ну, все помнят эту песенку, но вся проблема в том, что люди более или менее пополам делятся на тех, кто умеет давать сдачи, причем преимущественно самому себе при неудаче, и на тех, кто сдачи давать не умеет, потому что страшно боится продемонстрировать себя, ну, как бы не самым лучшим образом именно в момент соревнования. Кстати говоря, это не значит, что в жизненном, каком-то условном жизненном соревновании побеждают всегда те, кто вовремя начинает волноваться. Психологи, которые специализируются на азартных играх, тоже многократно это замечали. Ведь существует некоторая проблема. Если человек, ну, как бы однозначно готов только к победам, он не испытает никакого удовлетворения от победы. Ну, как бы он знает, что он самый сильный, и что конкурентов ему нет. Поэтому он привычно двигается на своем месте, вот и все, всякое волнение у него отступает. А вот для того, чтобы человек получил удовольствие от игры, он должен волноваться. Если этого волнения нет, естественно, нету и чувства удовольствия от победы. Поэтому в самой основе своей некоторая как бы установка на поражение или некоторая ее деталь у человека должна быть, потому что иначе, собственно говоря, некого духа соревнования, в общем, и не будет. Весь вопрос заключается в том, нужен ли он. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Конечно, другие скажут об играх наших детей как о подготовке к жизни, о необходимости накапливания опыта и закаливания воли при достижении цели. Ведь в детстве формируются жизненные сценарии, которые впоследствии определяют поведение людей. Я где-то об этом читала. Воля и эмоции тесно связаны. Их взаимодействие гармонизирует человеческую личность и гарантирует ее устойчивость. Конечно, скажут о том, что жизнь есть череда выигрышей и проигрышей. Причем все это весьма условно порой. Но это понимаешь уже потом, когда лет уже много. А если ребенок даже не привык к мысли о возможном проигрыше, он может легко сломаться, причем каждый на свой лад. А ему нужна социальная адаптация, чтобы жить. А я просто хочу рассказать маленький эпизод из своей школьной жизни. В память о моей учительнице, 1-й А-91 школы. На уроке труда мы клеили коробочки. Я склеила клапанами вверх и получила хорошую двойку. Приходит со мной бабушка, а тут целое море слез, а учительница мне и говорит: «Лен, ты же лучше всех стихи в классе читаешь, а коробочку мы переклеим, я тебе помогу». Иногда мне кажется, что я всю жизнь переклеиваю эту самую коробочку. И мне почему-то кажется, что это очень хорошо подходит к теме. Спасибо, Елена из Москвы. Ну, во всяком случае, вывернутая наизнанку коробочка, Елена, это вывернутое пространство, пространство Лобачевского, из которого, да, как говорилось в предыдущей программе, как будто из другого мира. В общем, интереснее смотреть на мир этот, потому что там из пространства, где вывернуты углы, В общем, наверное, и приходят стихи, которые вы читали лучше всех в классе. Похоже, что в действительности у... Вот если вслушаться в слова Елены, то становится понятно. В общем, есть некая задача. И эта задача, она заключается в том, что поражение, оно как-то позволяет лучше понять цель в жизни. Потому что вряд ли кто-то, даже истинный военный, красивый и здоровенный, скажет, что вообще целью жизни является борьба. А понять подлинные цели в жизни иногда очень здорово помогают эпизоды, которые мы считаем поражением. Правда, если рядом есть учительница, учитель, друг, родитель, с которым можно это обсудить. Вот это сегодня в дефиците. Впрочем, вот сегодня такой вечер примеров. Вот замечательный пример, который дала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И что же такое победа? И что же такое поражение? Наверное, все-таки надо учиться проигрывать. Потому что жизнь — это ведь не только победы, в смысле ожидаемые результаты. Это ведь еще и поражение. То есть результаты неожиданные или чаще всего нежелательные. Умение проигрывать — это, на мой взгляд, и есть способность принимать как данность неожиданные и нежелательные результаты. А как этому учиться? Я по этому поводу всегда вспоминаю старый черно-белый фильм. По-моему, он был производства Грузии. И фильм, по-видимому, был очень мудрый, глубокий, как большинство грузинских советских фильмов. Но я его смотрела маленьким ребенком и запомнила только один эпизод. Большая квартира, несколько комнат. Все как-то очень легко переходят друг к другу. Много людей. Все о чем-то говорят, то вместе, то друг с другом, о чем не помню. Внимание приковывает маленькая девочка лет 7-9, выразительные огромные глаза, пушистые черные волосы. Она ходит между взрослыми и пристает ко всем с просьбой сыграть с ней в шахматы, но всем некогда, от нее отмахивается. И, наконец, кто-то предлагает ей сыграть с самой собой. Девочка расставляет шахматы и начинает играть. В следующие несколько минут оператор перемещает кадры взрослых разговоров и игры маленькой девочки с собой в шахматы. И, наконец, крупный план. Девочка безудержно рыдает на шахматной доской. На нее сначала никто не обращает внимания. Наконец подходит кто-то из присутствующих и спрашивает: «Ты почему плачешь?» «Проиграла». И слезы. «Кому проиграла? Ты с кем играла?» «Себе проиграла. Я с собой играла». И льет. «А если так?» Присутствующий переворачивает доску, задумчиво смотрит на девочку и уходит. Девочка перестает плакать, смотрит на доску внимательно, переворачивает, опять плачет, снова переворачивает и улыбается. И вспоминаю всегда, когда мне становится невыносимо жалко себя от проигрыша или от невезения. Где-то внутри, в этой шахматной партии, и другая сторона доски, надо ей только поискать. Поражение — это обратная сторона победы. Если появляется цель, то главным становится само движение к ней. И достижение результата — всего лишь промежуточные этапы на пути к цели. Когда же промежуточные этапы становятся целью, то и происходит деление на победу и поражение. То есть пройденный этап становится видимым с двух сторон, и тебе в любом случае не обе эти стороны достанутся, а одна. Так стоит ли на него навешивать ярлык победы или поражения? Меня всегда радует то, что можно отдать. Отдать и забыть. И делать дальше. Смогу сделать что-то нужное, что нужно другим. Могу это посчитать победой, которую непременно отдам другому. Но поражение — это собственная недоделанность чего-то и повод к дальнейшему совершенствованию. Поражение только для внутреннего пользования. Это как бы недостаточно четко пройденный этап на пути к цели. И все. Если поражение постоянно, значит, цель поставлена неверно. Спасибо. До свидания. Мне кажется, очень мудрой вот эта мысль Ирины. На самом деле, если человек все время испытывает поражение, значит, цели игры или жизни. Потому что почему же в конце концов игры оказались не истинными? Вся беда в том, что человек упорно продолжает играть в некоторую привычную игру, считая, что он находится на войне и вовсе не задумывается о том, что как раз те самые проигрыши все время упорно имеют в виду какую-то иную цель. Она там, с другой стороны шахматной доски. Ну вот я продолжу цитировать Людмилу с нашего форума. «Жизнь, собственно, проиграна». Это рефрен «Утиной охоты» Вампилова. Из Зилова, это главный герой пьесы, помнится, так и не получился настоящий охотник. Он проиграл тем, кто равнодушно целился и попадал в цель, считая ее уже заранее мертвой. Зилов проиграл именно потому, что еще был жив, еще волновался, еще стремился к успеху, нервничал. Нервы, кстати, первая причина многих неудач. Но именно они и делают человека уязвимым, а потому и живым. Неудача – это роль недуга, боли. Проиграть – это иногда просто остаться человеком. Там, где победители стали успешной функцией. Это ведь действительно так. Очень часто настоящим человеком нам все время так хочется сказать. Оказывается, почему-то вовсе не победитель. Что же это за парадокс такой? Здравствуйте, Ирина Павловна. Здравствуйте, доктор. Я хочу немножко... Вот последняя ваша мысль, пожалуй, мне близка. У меня вот какой случай со мной. Собственно, не случай, а, по сути дела, результат моего воспитания. Я уже пожилой человек совсем. И перестроиться на новый лад, на новые условия, на новую мораль мне казалось очень невозможно. Я человек открытый, я не... Все время доверяю людям. А доверять людям сейчас в наше время оказалось нельзя. У меня, ну, собственно, со мной вот что случилось. У меня 20 соток в Малаховке, участок, дача. 6 лет назад появилась новая соседка с юга, конечно, очень... богатая. Ей оказался мал ее участок. При этом она все деревья, весь прекрасный сад свела на нет. Ей хотелось еще и мой участок иметь. А я одинокий человек. Я ей открылась, потому что она сумела меня окрутить. Я даже, можно сказать, в нее влюбилась. А результат какой? Результат у меня дачи нет. Она сожгла мою дачу. Это была Елена Шендерова из Анапы. Вот как сейчас вы спрашиваете, как пережить? Конечно, у меня депрессия. Но я спасаюсь единственным чем? Музыкой и, видимо, своей скромностью, скорее всего. Потому что, ну, думаю, что ж, придется, значит, жить без дачи. Вот так. Спасибо, Ирина Павловна. Я не знаю, относить ли это к поражениям. Ну, вообще, дача, которая сгорела... Я понимаю, что это трудно, но это все-таки может быть повод или в прямом, или в переносном смысле посадить что-то новое, потому что, опять же, есть два типа людей, да? Я же не зря цитировал Людмилу. Существует вариант разозлиться на самого себя, но зачем же жить без дачи? Если она даже не погорела, там есть. Как только начинаешь, ну, хотя бы начинаешь, что-то делать снова, все постепенно начинает получаться, особенно если несправедливость была вот такой. Не, мне нелегко произносить подобные слова, поскольку я сам участвовал такого рода вещах. Но понимаете, какая штука? Трудно мне это говорить, потому что все слова по этому поводу кажутся такими, знаете, поверхностными. Все время хочется сказать, но ведь жизнь, она же не может проходить ради покоя. Есть такая модель. Покой на даче. Может быть, надежда на этот покой претерпела свое поражение. И, может быть, беспокойство, если обдумать его всерьез, беспокойство как безвыходная ситуация, эту жизнь способна продлить, если начать что-нибудь делать. Вот не просто. Смотрите, какая интересная штука в нас все время звучит. Мы все время говорим «жить без». В действительности, что такое жить без дачи? Ну, это ведь жить. Вполне возможно делать что-то другое. А, как бы попытаться противопоставить что-то той несправедливости, которая случилась. Ведь это отчасти продляет жизнь. Нет, не борьба за дачи, а понимание того, что делать в той ситуации, в которой ты оказался вот этой самой без дачи. Без дачи – это же не без жизни. Это значит с чем-то еще, с какими-то обязательствами, целями, устремлениями. Или нет. Или предел вот вожделений, предел мечтаний. Это чтобы меня все оставили в покое на даче. Когда-то Гёте сказал замечательные слова и одновременно страшные. Он сказал, что сильные люди хотят, а все остальные только хотят хотеть. Что мы хотим? Мы правда хотим спокойно умереть на даче, чтобы нас никто не трогал. Но тогда откуда взялась соседка, в которую почти влюбилась? Значит, нужно было что-то еще, нужно было делиться с кем-то опытом, жизнью, мыслями. Ну, наверное, это возможно не только на даче и не только с соседкой из Анапы. Вот эту бы энергию, ее бы направить куда-то, и, может быть, жизнь стала бы без дачи, но зато чем-то еще, с теми людьми или возможностями, на которые позволяет обратить внимание новая ситуация. Хотя, конечно, больно, это очень... Но все-таки можно реагировать или учиться реагировать на эту боль так, как в наших музыкальных паузах. Every inch, every night. And now to your heart saying I love you, a name in your arms saying it'll always be true. Declaration of love and red, white and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do. серебряные нити. Ну вот, серебряные нити, они все-таки существуют, поэтому, уважаемая Ирина Павловна, если вы сейчас перезвоните нашему редактору в студии, то тогда мы вам дадим координаты дамы, которая, пожилой дамы, которая перезвонила из Подмосковья и сказала, что она готова предоставить вам дачу, как бы, ну, бесплатно, разумеется. И вообще готова всячески помочь, что это вовсе не поражение. Поражение – это то, во что человек вкладывает свой опыт и свою жизнь. И я с ней полностью согласен. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Добрый вечер, доктор Александр. Я тоже хочу высказаться по поводу идеи передачи. Вы знаете, я уже не молода, и я много в жизни испытала поражений, много, и не буду уже конкретизировать, но именно в этих поражениях я ощущала смысл справедливости, света и добра. И вот в своем таком довольно-таки возрасте немолодом я стала сочинять. Я учитель музыки. Я стала сочинять романсы, сочинять в стиле русского фольклора. И вы знаете, здесь я нашла вот свое, свой смысл своей жизни и свой смысл вот в идеях поражения. Вот я это хотела сказать. Спасибо большое, Лариса Васильевна. Если вы попробуете, я не знаю, как в городе Кирове эти возможности, но если вы придете к нам на сайт и пришлете свои образцы музыки, мы с радостью поставим их в эфире, потому что я на самом деле ищу вот какую-то русскую музыку, какой-то поиск корней русских в действительности. И для нас это очень важно. И, кстати говоря, для музыкальных передач Радио России, как, может быть, некоторые из вас знают, тоже. Вот ведь что. Не знаю даже, успею ли я что-нибудь сказать, но попробую, потому что я хочу сказать следующую вещь. Вся беда ведь в том, как сказали наши дамы, звонившие сегодня, что нам не с кем размышлять о своих поражениях. Потому что где-то в глубине поражения всегда скрывается что-то, что говорит о подлинных целях нашей жизни. Или, по крайней мере, о направлениях жизни, в которых мы сделали ошибку. Что-то, что говорит о том, что нам надо измениться. Это размышление очень трудно делать человеку одному. Поэтому я и пытаюсь их проводить в эфире, и на сайте, вместе с вами. А вот только что у нас на форуме пишет Елена, как раз вот здесь, в мини-чате. Она пишет: «А знаете, поражение, только что осенило, это поразиться собственной слабости, что-то понять, а дальше приподняться на жалостью к самой себе и снова идти вперед, встать». Вот посмотрите. На дне собственной слабости всегда лежит эта информация. Некоторый урок, возможность для диалога с самим собой. Потому что если здесь ты не можешь добиться победы, то, может быть, ты занимаешься чем-то не тем. Мир, в котором мы живем, создал некоторую плоскость, о которой, видимо, в самом начале передачи говорила Ирина. Это плоскость победы ради победы. Успеха ради успеха. И мы как бы совершенно не умеем заглядывать под эту плоскость, задумываться. Здравствуйте, Ирина. Ален, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я благодарна вам за эту передачу, за эту тему. И я очень коротко хочу еще дополнить такими словами, что часто люди, горюя там или наоборот, возносясь, не понимают и не могут дать себе отчет, победа это или поражение. И часто поражение при рассмотрении глубоком оказывается победой, а победа оказывается поражением. Я бы назвала вот этот закон, который как бы действует всегда в этих случаях, законом восходящей и нисходящей жертвы. То есть ради достижения чего-то мы обязательно чем-то жертвуем. Так вот, если человек жертвует своими низшими физическими, материальными уровнями ради достижения гармонии или духовных плодов, то это явно победа, даже если она кажется ему поражением. А вот ежели наоборот... Понимаете, в чем проблема? Да, это получается совершенно не победа. Я, конечно, спасибо большое, Ирин. Я, конечно, по кругу буду возвращаться к каким-то другим нашим темам. Но понимаете, ведь на самом деле только материальные плоды не могут принести удовлетворение. Человек, как мы не раз говорили, может обсыпаться материальными плодами, деньгами и быть победителем в стандартном жизненном соревновании. Только вот счастливым он не будет. Может быть, отчасти об этом не могу упустить тему, которой говорит вся страна, тем более, что эта тема связана с изучением нами даты 7 ноября. Давайте поговорим о смерти Льва Толстого и об его исходе из Ясной Поляны. Ровно 150 лет исполнилось этому печальному событию. О Льве Толстом, о смысле его в русской истории и об его неожиданном исходе и смерти. Разговор послезавтра, в среду. Не забывайте, пожалуйста, что 12 декабря я жду всех на фестивале без таблеток. Ну, об этом подробно теперь придется в среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Loser still coming on.